Братья, в связи с тем, что у нас очень много вопросов, это хорошо, мы уделим внимание еще вопросам и ответам. Если останется у нас время, мы сегодня еще коснемся одной темы, которая у нас по программе заложена, и тогда у нас останется две темы на завтра. Вот. Вопрос такой. Поясните, пожалуйста, с 1 послания Коринфяна 1:30. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Иисус Христос сделался для нас праведностью. Как понять? Иисус Христос сделался для нас праведностью. Братья, наша праведность, как запачканная одежда, вся наша праведность. Мы оправдаться абсолютно ничем не можем. И я больше того скажу, мы грешники не потому, что мы много нагрешили, а мы грешим, потому что мы родились грешниками. Во грехах родила меня мать моя, или тебя мать твоя, так написано, да? Вот, и ты ли нас учишь. Оно действительно так, мы люди грешные. И мы со своим грехом, ну, никак не можем представить перед Богом. Поэтому Иисус Христос умер за грехи наши, Он рассчитался за нас полностью. И написано, верующий в Него оправдался. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, принявший Христа. Или другими словами, когда мы придем пред лицо Отца Небесного, мы не придем сами без Иисуса Христа. Он нас представит, давши нам свою праведность, свою чистоту. Вот, мы сегодня согрешаем, а Он ходатайствует за нас пред Отцом Небесным, чтобы снять с нас этот грех, чтобы умилостивить лицо Отца. И когда мы придем пред лицо праведного Бога, то мы придем не такие, как вот мы здесь с вами сегодня, братья. С ношей греха, переживанием, мысли не те, может быть, там чувства не те, и что только у нас не ходит, нам на стыдно, что у нас в сердце творится, стыдно признаться. Вот. Мы придем совсем другими. Мы прежде всего увидим Иисуса Христа, как мы сегодня слышали. И когда увидим Его, станем подобны Ему. И вот в таком состоянии предстанем пред лицом Господним. Он нам дал праведность свою. Вот так понимаю я. Пожалуйста, следующие братья, у кого есть вопросы?